Глава 5. Значение физкультуры и образа жизни для профилактики болезни Альцгеймера. Возможно, вы слышали фразу «Кто не находит времени для физкультуры, тому придется найти время для болезней». В этом одна из самых великих и бессмысленных трагедий нашего времени. Сколь многих болезней можно было бы избежать, просто изменив на более здоровые принципы питания и образ жизни. Однако эти две вполне достижимые цели миллионы людей предпочитают игнорировать, пожиная потом последствия. Согласно прогнозам, число случаев болезни Альцгеймера в течение ближайших 40 лет утроится. А почему? Просто потому, что люди игнорируют сравнительно простые и полностью подконтрольные им факторы профилактики, такие как диета и уровень физической активности. Если мы не займемся вплотную своим здоровьем, наша самоуспокоенность погубит нас. Если бы вы знали, что физкультура и другие простые изменения в вашем образе жизни снизят вероятность развития болезни Альцгеймера наполовину, то пошли бы на эти изменения. На основе анализа десятков случаев болезни Альцгеймера во всем мире исследователи выявили 6 самых важных факторов риска. Их результаты опубликовал журнал Lancet Neurology. Согласно этим данным, важнейшими факторами, способствующими развитию болезни Альцгеймера, являются низкий уровень образования, курение, малоподвижный образ жизни, депрессия, гипертензия, диабет и ожирение в среднем возрасте. За исключением курения, а ведь можно просто отказаться от этой пагубной привычки, и низкого уровня образования, повысить которое можно не только путем формальной учебы, но и посредством самообразования. Все остальные факторы так или иначе связаны с физической активностью. Ученые пришли к выводу, что эти факторы имеют отношение к более чем половине случаев болезни Альцгеймера в США, а это около 3 миллионов. Доктор Барнс, руководивший исследованием, пишет: это указывает на то, что достаточно очень простых перемен в образе жизни – больше двигаться, бросить курить, чтобы радикальным образом улучшить профилактику болезни Альцгеймера и других форм слабоумия во всем мире. Австралийские ученые сообщают, что люди, страдающие от небольших проблем с памятью, могут существенно улучшить свое состояние, просто гуляя пешком 50 минут 3 раза в неделю. И хотя эксперимент длился всего 24 недели, достигнутых улучшений хватило на год. Авторы еще одного исследования, результаты которого опубликованы в Archives of Internal Medicine, пытались обнаружить корреляцию между количеством времени, затрачиваемым на физические упражнения, интенсивностью упражнений и темпами ухудшения умственных способностей, которые зачастую предшествуют болезни Альцгеймера. Оказалось, что пользу приносит даже быстрая ходьба в течение получаса каждый день. Умеренная физическая активность важна на всех стадиях жизни, но когда речь идет о психическом здоровье, важность физкультуры в среднем возрасте и в последующие годы переоценить невозможно. Согласно данным одного исследования, умеренные физические упражнения типа силовых тренировок, йоги или аэробики в среднем возрасте снижают риск развития болезни Альцгеймера на 39%. Даже если начинать заниматься физкультурой в более позднем возрасте, риск снижается на 32%. Из этого следует вывод, что чем раньше вы начинаете нагружать себя физически, тем лучше будет состояние вашего мозга в пожилом возрасте. Приступить к занятиям физкультурой с пользой для ума никогда не поздно. Более того, исследования показывают, что 6 месяцев интенсивных аэробных упражнений для людей с уже проявившимися симптомами ухудшения умственных способностей достаточно, чтобы остановить процесс нейродегенерации и улучшить работу мозга. Авторы этого исследования пишут: 6 месяцев регулярных интенсивных упражнений способствуют улучшению когнитивных показателей в группе риска без каких-либо издержек и побочных эффектов, присущих медикаментозному лечению. Это замечательная новость, особенно если учесть, что ухудшением умственных способностей в умеренной степени страдают 20% населения старше 70 лет. Еще одно исследование, проводившееся в медицинском центре Канзасского университета, доказывает, что поддержание физической формы может замедлять разрушение гиппокампа на ранних стадиях болезни Альцгеймера. Ученые использовали результаты МРТ мозга 60 пациентов в возрасте старше 60 лет, у которых наблюдались ранние симптомы этого заболевания, и 56 человек с вполне здоровым, нормально функционирующим мозгом. В качестве меры общей физической подготовки у каждого испытуемого измерялся объем потребляемого кислорода во время тренировки на тренажере «Беговая дорожка». Руководитель эксперимента Роберт Ханя пишет: «Это первое исследование, имевшее целью заглянуть конкретно в те области мозга, где происходят эти изменения. Нам удалось локализовать изменения, связанные с фитнесом в гиппокампе, который играет ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера. Исследователи обнаружили, что чем лучше физическая форма человека, тем меньшим разрушением подвержен его гиппокамп, даже если симптомы болезни Альцгеймера уже налицо. Таким образом, начать никогда не поздно. Даже если уже присутствуют некоторые симптомы болезни Альцгеймера, регулярное занятие физкультурой помогут замедлить процесс разрушения мозга и улучшить общее состояние. Результаты еще одного исследования с участием пациентов, страдающих от болезни Альцгеймера и других форм слабоумия, указывают на то, что те, кто регулярно занимается физкультурой, реже падают и в целом могут похвастаться более высоким качеством жизни по сравнению с людьми, которые физическими упражнениями не увлекаются.